Глава 11. 25 июня 1941 года. Они держались уже почти сутки. Карбышев все-таки поверил ему. Как понимал Сергей, исключительно на свой страх и риск. Но это оказался человек, готовый в критический момент принять неожиданное, порой парадоксальное решение. И он его принял. Войска встали в активную оборону, как назвал это сам Дмитрий Михайлович, которую он же лично и организовывал в пух и прах, раскритиковав предложение Кобрина. Сергей, разумеется, не спорил. Начальнику кафедры военно-инженерного дела Академии Генштаба и доктору военных наук всяко виднее. И не просто не спорил, он учился. Не столько ради будущего. Комбат прекрасно осознавал, что в подобном Рубилове шансы вернуться в свое время невелики. Просто ради себя. Но главное – ради победы. Вечер и ночь с 24 на 25 июня выдались достаточно спокойными. Немцы приходили в себя после столкновений с радикально изменившими тактику русскими, зализывали раны и подтягивали резервы. До темноты, засыпая авиабомбами позиции, к этому времени уже, как правило, оставленные войсками, за что поплатились еще полудесятком Ю-87, саженных на землю огнем зенитных батарей. Этого им хватило, и летуны поспешили вернуться на аэродромы, неприцельно вывалив остаток боекомплекта в поле. За ночь успели подготовить два рубежа обороны, на первом из которых на рассвете и остановили продолживших наступление фрицев. Пока основная часть войск сдерживала механизированную группу, танкисты при поддержке кавалерии реализовывали на практике план активной обороны, нанося быстрые фланговые удары и тут же отступая. Пытавшиеся преследовать настырных русских гитлеровцы попадали в засады, оборудованные на обходных дорогах. Следом, под прикрытием минометного и артиллерийского огня, отходили и пехотинцы. К тому времени, когда прилетала вызванная немецкими командирами авиаподдержка, войска уже успевали отступить к следующей опорной точке. Изматывающие противника бои продолжались весь день. Силы таяли. Подходили к концу боеприпасы, особенно артиллерийские и горючие для танков, однако и гитлеровцы все заметнее и заметнее снижали темп наступления, увязая в обороне. Остатки батальона Кобрина еще вчера влились в состав одного из стрелковых полков, самого же комбата, как он не сопротивлялся, вместе с Зыкиным забрал в свой штаб генерал-лейтенант. Три десятка уцелевших пограничников вместе с лейтенантом Авдеевым присоединились к разведроте, бойцам которой хватало работы. Практически не отдыхая, разведчики кружили по округе, выясняя обстановку, ликвидируя диверсионные группы и загодя обнаруживая вражеские артиллерийские засады. Глядя на покрывающуюся все новыми и новыми отметками карту, комбат все больше мрачнел. Похоже, для реализации его замысла им не хватало совсем немного сил, поскольку он прекрасно видел истинное положение вещей. Изрядно потрепанная и обескровленная группа могла выдержать еще один, максимум два серьезных боя. Самое главное, практически не осталось горючего и снарядов. Еще несколько часов, и они просто останутся без брони. Обидно. Но, похоже, танки, как и в прошлый раз, придется просто бросить на радость немецким трофейщикам. Боеукладки почти пусты, не гранатами же их подрывать. Вот тебе и разбомбленные тылы. «Что ж, товарищ капитан?» Поморщившись от очередного близкого разрыва, внезапно произнес Карбышев. Почувствовав, что зенитного прикрытия у противника почти не осталось, лаптежники практически безнаказанно хозяйничали в небе, охотясь даже за отдельными автомашинами или меняющими позицию танками. Да и гитлеровские артиллеристы не зевали, засыпая разведанные позиции осколочно-фугасными снарядами. «Вынужден признать вашу правоту. У нашего контрудара изначально не было шансов. Простите, что сомневался, и благодарю за службу. Погодите прощаться, товарищ генерал», — буркнул капитан. «Мы еще основную задачу не выполнили. Не понимаю только, где наши отступающие части. Уже должны бы подойти». Ответить Дмитрий Михайлович не успел. К командирам подбежал запыхавшийся радист. Генерал вопросительно взглянул на бойца. Стоящий чуть поодаль Зыкин ощутимо напрягся. Впрочем, заметил это исключительно Кобрин. «Товарищ командующий», сбивчиво доложил тот, пытаясь восстановить дыхание. «Есть связь. Войскам 3-й, 10-й армии, штабам Западного фронта отдан приказ на немедленное отступление еще 3 часа назад. Они на нас отходят направлением на Волковыск с Лоним. Что-то еще, товарищ красноармеец? Абсолютно спокойным тоном спросил генерал. Так точно, есть дополнение. Судя по коду, с самого верха. Циркулярно всем частям Красной Армии, находящимся в указанных районах и имеющим соответствующие силы и возможности, связист цитировал приказ по памяти, оказать любую помощь в обеспечении благополучного отступления. Шоссе удерживать до последней возможности, не позволять маневренным группам противника замкнуть кольцо окружения. После соединения с отходящими войсками отходить. Все, свободны. Дождавшись, пока боец отойдет подальше, генерал-лейтенант взглянул на Кобрина. Вот, значит, как. До последней возможности. В точности, как вы и предлагали, товарищ капитан. Словно в воду глядели, честное слово. Просто поразительно. Помолчав несколько секунд, Карбышев встряхнул головой. Что ж, Иван Степанович, примите мои извинения, что было дело сомневался в ваших словах. Вы оказались всецело правы и насчет приказа, и вообще. Мельком подивившись, что командующий знает его имя-отчество, наверняка Зыкин сообщил, вон как лыбится. Кобрин пожал плечами. Да какие уж тут извинения, Дмитрий Михайлович. Все ж на поверхности лежало. Что делать будем, товарищ генерал-лейтенант? А что делать? Как и приказано, стоять до последней возможности. Товарищ майор, последнее относилось к одному из штабных командиров, слушайте боевой приказ. И они держались. До той самой последней возможности. За каждый метр, на который гитлеровцам удавалось продвинуться вперед, противник расплачивался десятками солдатских жизней. В небо поднимались все новые и новые столбы дыма, отмечающие очередной вспыхнувший танк или бронетранспортер. Расстрелявшие весь боекомплект советские бронемашины порой шли на таран. Не ожидавшие подобного фрицы не успевали среагировать, и столкнувшиеся многотонные махины сползали под откос, окутавшись жарким бензиновым или солярочным пламенем. Время, казалось, остановилось, по крайней мере, для самого Кобрина. Когда бой подошел вплотную к расположенному в небольшом овраге штабу, он не выдержал и, проигнорировав запрещающий окрик генерала, рванул вперед. Негоже ему, боевому офицеру, комбату и командиру штурмовой роты, в такой момент на заднице отсиживаться. Воевать нужно, как сам говорил, до последней возможности. Заметив уткнувшегося в бруствер пулеметчика, полузасыпанного близким взрывом в неглубоком окопчике, плюхнулся на брюхо и двинулся туда. Следом споро полз Зыкин, материвший командира в хвост и гриву. Отвалив в сторону мертвое тело, Сергей занялся пулеметом. Судя по всему, Максим был цел, только щит перекосило и в нескольких местах пробило осколками. «Нормально, живем. Еще бы коробку с запасной лентой отыскать. Прошлую боец успел отстрелять. Да где же она, мать твою, за ногу?» Последнюю фразу Кобрин, видимо, проорал вслух, поскольку рядом раздался запыхавшийся голос особиста. «Чего орешь, командир? Вот она!» Зыкин вывернул из-под осыпавшейся сверху глины зеленый короб, откинул крышку. «Давай заправить помогу». «Ну ты и псих, Степаныч!» «Да мне уже говорили!» Автоматически буркнул тот, на миг снова испытав ощущение дежавю. Но вспомнить, где это было, в этом ли времени или в будущем, так и не смог. Кстати, смешно. Раньше он чаще говорил «в моем времени», а сейчас «в будущем». Типа абстрагировался от своего прошлого, как наверняка сказал бы тот поддельный майор-психолог. Ха, прошлого. Смешно. Для этого времени никакое это не прошлое, а самое, что ни на есть, нереально далекое будущее. На глаз выставив прицел, Сергей нажал на гашетку. Пулемет мерно зарокотал, проглатывая подаваемую Зыкиным подрагивающую брезентовую ленту. Комбат плавно повел стволом, приноравливаясь к малознакомому оружию. Первая очередь легла с недолетом, подняв строчку пыльных фонтанчиков. Зато вторая зацепила сразу троих атакующих позицию немцев. Двое сразу осели на землю. Третий сделал еще несколько неуверенных шагов, остановился, словно раздумывая, стоит ли бежать дальше, и упал навзничь, выронив карабин. Новая очередь прошлась, высекая искры вдоль борта дымящегося на обочине бронетранспортера, отбросив за корму выскочившего на открытое пространство пехотинца. Еще двое торопливо отпрянули назад. «Не чести, короткими бей!» — пыхтел в ухо Зыкин. «Патронов мало. Правее еще бегут. «Не учи ученого», — закусив губу, бурчал в ответ Кобрин. «Сам вижу». Немцы, как и учил полевой устав вермахта, передвигались короткими перебежками, часто плюхаясь в пыль и производя с места несколько выстрелов. Дождавшись, пока они поднялись в очередной раз, капитан срезал всех четверых недлинной очередью. Вряд ли всех наповал, но ему и раненые подойдут, лишь бы лежали смирно. Неплохая машинка, прицельно бьет. Тяжеловат только, ворочать трудно. Еще и перекошенный щиток мешает, цепляясь о землю нижним краем. По невысокому брустверу прошлась ответная очередь, едва не запорошив глаза, и товарищи, не сговариваясь, уткнулись в землю. Одна из пуль с глухим звуком ударила в щит, оставив аккуратную дырочку напротив того места, где долей мгновения назад была голова Кобрина. Повезло. Еще несколько прошили тело погибшего пулеметчика, словно вымещая на мертвом злобу от промаха по живым. «Пристрелялись, суки, теперь головы не дадут поднять», — зло прошипел особист. «Это от того подбитого броневика садит, я успел заметить. Пулемет под брюхом установили и лупят. Что делаем, Степаныч?» «Отходим. Все равно лента почти кончилась. Вон туда давай задом отползай, я прикрою. В воронке схоронись. Я скоро». «А? Б! Двиги давай!» Капитан на миг приподнялся, бросив быстрый взгляд в сторону бронетранспортера и запоминая его расположение. Поскольку встроенный в тактический шлем СУО в наличии не имеется, как, собственно, из самого шлема, придется работать по памяти. Заметивший движение, немецкий пулеметчик тут же выпустил еще одну очередь. По защитному щиту смертоносной капелью простучали пули. Щеку ожгло то ли крошечным осколком латунной оболочки, то ли каплей расплавившегося от удара свинца. Не поднимая головы, Сергей довернул тело пулемета. Не, ну точно тяжелый, зараза! И добил остаток ленты одной длинной неприцельной очередью. Попал, не попал, неважно. Главное, показал фрицу, что жив. Выдернув из-за пояса убитого красноармейца пару РГ-33, комбат торопливо пополз следом за Зыкиным. Съехав по осыпающейся стенке в воронку, комбат перевел дыхание. Зыкин глядел осуждающе, мол, незачем так рисковать, но молчал. «Вот что, товарищ младший лейтенант Витя, этот пулемет мы с тобой должны загасить, тут без вариантов. Ближе нас к нему все равно никого нет. Он нашим пехотинцам головы поднять не даст. Если фрицы до овражка доберутся, хана товарищу генералу. Еще хуже, если в плен захватит. А его нам терять никак нельзя. Полезный товарищ, послужит еще». «Понял». Зыкин внимательно взглянул в лицо комбата. «Раз ты говоришь, значит, знаешь о чем. Сделаем. Гранаты есть?» «Угу». Непонятно чему усмехнувшись, лейтенант вытащил из кармана в галифе пару оборонительных F1. «Вот, надоело уже в штанах таскать. Подходит?» «А то», — хмыкнул Сергей, — «откуда такое богатство?» «Места нужно знать. Так что, поползли?» Обойти с фланга дымящий разбитым мотором бронетранспортер удалось без проблем. Благо, с этой стороны к дороге подступали достаточно густые заросли. Указав товарищу на автомат, патронов у Зыкина оставалось еще почти половина диска, хватит, чтобы отвлечь фрицев, Кобрин осторожно пополз вперед. Откровенно говоря, сейчас он ощущал себя куда больше в своей тарелке, чем все эти дни. Может, и не тянет он на полковника генштаба, поскольку все еще остается простым командиром штурмовой роты, которому куда комфортнее на поле боя с оружием в руках, чем в штабном кабинете перед стратегическим компьютером. «Ну и где же Зыкин? Чего медлит?» «Ага, вот и он!» За спиной затарахтел экономными, с отсечкой в 3-4 патрона очередями пистолет-пулемет контрразведчика. «Пора!» Перекатившись на метр, Сергей взвел первую из гранат и швырнул ее в сторону бронетранспортера. «Нет, все-таки 33-е — то еще чудо техники!» «Но эвку тратить жаль. Гранат практически не осталось. Если попадет, фрицам и этой хватит». «Попал!» «И хватило!» Граната скрылась под днищем БТРа, и секунду спустя с обеих сторон бронемашины выметнулись клубы перемешанного с пылью сизого дыма. Выдернув из кобуры пистолет, капитан рывком преодолел оставшееся расстояние, мельком заглянув под бронетранспортер. Тут все чисто, некого добивать. Пулеметчик уткнулся в приклад пулемета, китель на спине и боку изодран осколками. Второго номера взрывная волна отбросила под гусеницы. Голова неестественно вывернута, кисть левой руки практически оторвана, Лицо — сплошное кровавое месиво. Похоже, рядом с ним граната рванула. Уловив боковым зрением движение, резко присел, плавно уходя в бок. Приклад нацеленного в его голову карабина глухо грюкнул стальным затыльником о борт. Вскинутый навстречу пистолет коротко дергается в руке. Бах! Заимевшего посередине лба непредусмотренное человеческой физиологией отверстие гитлеровца отбрасывает назад, заставляя второго пехотинца отпрянуть в сторону. Та-та-тах! Это уже Зыкин, больше некому. Несколько раз дернувшись, фриц мешком оседает на землю. Сознание успевает заметить петлицы унтер-офицера и МП-40 в руках. Отлично! Выдернув из его рук машинен пистоле, Кобрин торопливо переправил за голенище сапог запасные магазины и с подсумкой рванул обратно. Хорошего понемногу, нужно и честь знать. Тут фрицев вокруг что собак нерезанных. Всех сходу не перевоюешь. Тем более еще неизвестно, есть ли в трофейном автомате патроны. «Силен!» — одобрил Зыкин, встретив товарища. «Ложись!» Над головой упавшего ничком комбата простучал ППД. «Что, не нравится, суки?» — прокомментировал результат стрельбы особист. «Жарите на здоровье, не подавитесь!» «Степаныч, уходим, я пустой!» «Туда!» — увесистым тычком в спину, указав товарищу направление движения, Сергей швырнул вторую гранату. Дождавшись разрыва, судя по истеричному воплю «Форсайт! Гранаты!» фрица его послание оценили. Комбат рванул следом. Все, ушли. «Ну ты упертый!» — уважительно прохрипел Зыкин, привалившись спиной к стенке очередной воронки, в которой товарищи укрылись спустя пару минут. «Хотел ихний автомат затрофеить и добыл-таки. Уважаю. Покажешь?» «Позже, времени нет», — пробормотал тот, разбираясь с трофейным оружием. «Тут все в порядке. Унтер даже половину магазина не расстрелял. Не завидуй, а то стрелять криво будет. И тебе такую игрушку добудем, дай срок». «И не думал даже «Твою мать!» — осекся контрразведчик. «Гляди, Вань, хреново-то как!» «Да уж, просто не то слово, как хреново». Сходу, спихнув в сторону бронетранспортер, по дороге двигался танк. Угловатая четверка. Мехвод даже не пытался объехать разбросанные на шоссе трупы. За эти дни Кобрин уже неоднократно наблюдал подобное. Особого уважения к собственным погибшим немцы не испытывали, по крайней мере до конца боя, хотя для того, чтобы объехать некоторые тела, достаточно отвернуть буквально на полметра. Но продвинутые европейцы, что уж тут говорить. Вторая бронемашина, в точности такой же «Панцер-4», съехав с дороги, перла прямиком в сторону штаба. «Все, конец генералу», — прокомментировал ситуацию Зыкин. Кобрин смерил товарища злым взглядом. «Знаешь, Витя, я ему второй раз без пользы помереть не позволю. Бегом за мной!» Несколько раз непонимающе сморгнув, особист криво ухмыльнулся и бросился следом за комбатом. «Степаныч, имей в виду, ты мне должен! Так что насчет второго раза я тоже спрошу!» «Без проблем!» Перебежав шоссе, Кобрин спрыгнул в полузасыпанный близкими разрывами окоп. Мамлей не отставал, сдавленно бухтя в спину. «А как ты танк собрался останавливать?» «Двумя гранатами?» «Как-как? Каком кверху?» — раздраженно рявкнул тот. «Не знаю пока. По обстановке». Их рывок не остался незамеченным противником, и по брустверу зашлепали, поднимая невысокие пыльные султанчики пули. Дальше двигаться пришлось практически на карачках. Окопы до начала бомбежки и артобстрела не был слишком глубоким, а теперь и подавно. Немногие уцелевшие бойцы, завидев сразу двух командиров, торопливо прижимались к стенкам, пропуская их. Укрытие закончилось развороченной пулеметной позицией. Разбитый «Максим» с сорванным щитком перевернут на бок, пулеметчиков практически полностью завалило землей. Близкое попадание. Снаряд рванул буквально в метре. Высунувшись наружу, капитан оценил ситуацию. До танка 30 метров. Следом бегут 10 пехотинцев. Плохо. Очень. А вот то, что одна из створок командирского люка заметно подпрыгивает в такт движению, наоборот, просто замечательно. Одной заброшенной в боевое отделение гранаты с гарантией хватит на весь экипаж. А учитывая, что из гранат у него остались только «Ф»ки, так еще и боекомплект, скорее всего, рванет. Хоть и не факт. Это только в исторических голофильмах боеприпасы в танках чуть ли не от случайной искры взрываются. А в жизни по-всякому бывает. Остался всего один абсолютно неважный момент. Как до него добраться живым и хотя бы относительно невредимым? «Держи автомат, Витя!» Кобрин впихнул в руки особисто МП. «Делай, что хочешь, но фрицев отсеки. Расстояние-то плевы. Желательно, конечно, всех и наглухо, но тут уж как страстется. Да и не все твои, часть на себя возьму». «Не дури, Степаныч!» — изменился в лице Зыкин. «Нахрен такое геройство никому не нужно! Помереть красиво решил?» Вместо ответа Кобрин лишь подмигнул товарищу, торопливо вытаскивая из-за голенища запасные магазины. В том, что на самом деле тот вовсе не собирается его останавливать, он нисколько не сомневался. «Прикрывай! Смотри, спиртягу без меня не выпей! И патроны береги, не пуляй бестолку! Когда стрелять начинать, поймешь!» Рывком вымахнув наружу, комбат ушел перекатом в сторону. Полежав секунду, по нему никто не стрелял, повторил рывок, резко изменив направление. И еще раз. Все, довольно рисковать. Дальше только на брюхе. От воронки к воронке, так безопаснее. Когда до танка осталось 15 метров, комбат вытащил ТТ, привстал на колено и спокойно, словно в тире, спалил 7 оставшихся в магазине патронов. Стрелять из раритетного оружия его, как выяснилось, учили хорошо. Промазал всего 2. Не ожидавшие такой подляны фрицы даже не сразу поняли, что происходит. Расслышать в грохоте боя и гуле танкового мотора слабые хлопки пистолетных выстрелов практически невозможно. Но когда поняли, Сергей уже ушел кувырком вперед, а с фланга затарахтел автомат Зыкина. Пистолет, оставшийся в заднем положении затворной рамы, пришлось бросить, чтобы не мешал, и Кобрин мельком усмехнулся, представив будущее возмущение младшего лейтенанта. Снова потери штатного оружия упрекать станет бюрократ хренов. Взобравшись на танк, Кобрин прижался к броне. Навернуться вниз в самый ответственный момент было бы полным идиотизмом, и торопливо выдрал чеку из зажатой в кулаке гранаты. Левой рукой откинул створку люка, пропихивая в боевое отделение осколочный подарок, и тут же спрыгнул вниз. Все заняло от силы 3 секунды. Снова кувыркнулся, гася инерцию, и распластался на земле, ища взглядом подходящее укрытие. Да хоть какое укрытие! Если на самом деле боекомплект сдетонирует, может не слабо прилететь. Вот хотя бы эту неглубокую воронку. Внутри танка глухо бухнуло. Лязгнули подкинутые ударной волной крышки люков. Фрицы успели повоевать и не блокировали во время боя створки. Не дожидаясь продолжения, Кобрин зажал руками уши, раскрыл пошире рот и вжался в кисло воняющее тротилом дно. Земля под ним вздрогнула, на спину потекли ручейки глины, по ушам ударил тяжелый и словно бы растянутый во времени удар. Бум! Пару мгновений спустя почва содрогнулась снова, но уже куда слабее. Выждав еще несколько секунд, Кобрин осторожно выглянул из воронки, неожиданно упершись взглядом в борт, валявшийся буквально в метре танковой башни. Вот так ни хрена себе прилетело-таки. Вернее, не долетело. Совсем чуть-чуть не долетело, ага. Мазнув взглядом по охваченному огнем, развороченному корпусу взорвавшегося танка, Кобрин выбрался наружу и пополз обратно, по пути подобрав пистолет. Незачем давать Зыкину лишний повод поржать с командира. Да и машинка отличная, хоть им лично и не пристреленная, чего Сергей терпеть не мог, предпочитая подгонять любое оружие под себя. Из 7 выстрелов 5 попаданий в боевых условиях просто отличный результат. Запихнув ТТ в кобуру, сполз в окоп, встретившись взглядом с совершенно обалдевшими глазами контрразведчика. «Ну ты, Степаныч, даешь!» Дальше последовала весьма заковыристая словесная конструкция абсолютно нелитературного свойства. «Одной гранатой танк спалил! Еще и 5 немцев из пистолета наповал! 5!» В последнем утверждении Сергей вовсе не был убежден, поскольку для надежности и боясь промахнуться бил в корпус, так что вряд ли так уж и наповал, но спорить, разумеется, не стал. Да и вообще приятно же, когда тобой столь откровенно восхищаются. Блин, ну что за хрень в башку лезет? Вроде ж не контузило, только так глушануло малость. Хочешь, и тебя научу? Ответил просто, чтоб ответить, как говорится. А хочу, азартно сообщил Зыкин. А вот научи. Прям сейчас? Младший лейтенант стушевался. Не, ну как сейчас? Потом. Вот потом и поговорим. Давай, Вить, Карбышева нужно уводить. Нечего ему тут больше делать. Все равно наши силы — все. Ага. Глянь, командир, а это чего? Высунувшись из окопа, Зыкин указывал рукой куда-то вдаль, затянутой пылью и дымом дороги. Кобрин смотрелся, в который раз пожалев о потерянном где-то бинокле. Гитлеровцы на шоссе ощутимо зашевелились, меняя позиции. Да и часть танков спешно разворачивалась мордами на запад. Комбат ощутил, как предательски защипало глаза, словно пылью от близкого взрыва запорошило. «А это, товарищ младший лейтенант, те, кому мы тропинку держали, подошли. Наши это, Витя, наши! Хрен вам теперь на всю морду, граждане немецкие фашисты, а не белостокский котел!»